Проскочили мимо длинных изгородей кизячного двора, где работали летом, и вдруг их поймали, повезли. Фрося царапалась и кусалась, пока похититель не бросил ее на землю в глухой степной балке и не сказал усмешливо, заламывая ей руки назад: «Ой, девка, вздул бы я тебя, а после того приголубил, вовек не забыла бы, да самому дороже будет стоить. Приказано в целости доставить, потому и терплю». Эти многозначительные слова испугали Фросю больше угрозы побоев, да и руки уже были связаны. Сжав ей щеки твердыми пальцами, казак втиснул в поневоле раскрывшийся рот скомканную тряпку, а затем завернул девушку в лошадиную попону. «Вот так-то лучше», — бормотал он, затягивая ее до лодыжек веревкой, как свивальником. «И тебе спокойней, и мне соблазну нету». Мысль о Стрельниковой, об Александре Коростелеве, который обязательно должен заступиться за нее, ободрила Фросю, и она гневно поглядела на негодяев, которые затащили ее сюда. «Вы что, с ума сошли?» Губы, распухшие от кляпа, одеревенели и не слушались. Грудной голос звучал необычно сипло. «Как вы смеете?» «Подумаешь, графиня, фу-фу! Не угодно ли ванночку принять, ваше сиятельство?» Они открыто потешались над беспомощностью хорошенькой девочки. Кому она сможет пожаловаться, побывав в стенах этого дома? Разве только Господу Богу? Издевательство похитителей подсказало Фросе, что не они главные виновники случившегося с нею несчастья, что им так же, как тому казаку, приказано не трогать ее. «Ванночку принять. Где же тут ванночка?» Вода с шумом дождя лилась откуда-то сверху в бассейн из черного мрамора. Оказывается, тут, в блестевшей белым кафелем комнате с зеркалами, целое озерко. Фрося скинула оставшуюся на ноге баретку и без рассуждения бросилась в него, хоть в омут головой. Пусть смотрит, пока им не надоест, а она будет тут, под теплым дождиком. Но как же дальше-то быть? Где Вирка? Стараясь выиграть время, девушка медленно расплела косу, выбрала из волос мусор, все еще ощущая прикосновение воровских рук. Принялась плескаться в бассейне, взяла мыло и прямо в чью-то подсунувшуюся рожу крикнула: «Пошел отсюда!» «Французская, душистая, не угодно ли?» Она замахнулась взятым ею куском. «Оставьте ее в покое», — сказал владелец заведения, любуясь, как она стояла в воде, полуприкрытая мокрыми волосами. «За одно это зрелище можно брать деньги. Совсем еще девочка. И забавная какая!» Кивком на дверь он отослал пособников и присел в сторонке. Фрося ожесточенно мылась, наводя как можно больше мыльной пены, а тот сидел и смотрел, посмеиваясь, будто в городскую баню пришла. Но движения ее становились все более вялыми, выжидающе осторожными. Наконец она деловито сказала, бросив угрюмый взгляд: «Дайте свежей воды окатиться». С шумом потекла куда-то вниз, начала быстро убывать мыльная вода, в которой она спасалась, а сверху опять ударил ласково теплый дождик. «Вот ловко устроили», — подумала Фрося, совершенно подавленная сознанием своей беззащитности. Рывком приняла мохнатую простыню из холеных рук, накинула ее точно поповскую рясу и, выйдя из бассейна, уставилась на узкие пальцы ног, выглядывавших из-под этого покрывала, как у святой на иконе. Набралась решимости, спросила: «Так и будете над душой торчать? Дайте одеться да причесаться, а потом скажете, чего от меня надобно». С трудом подавляя отчаяние, она мучительно искала выхода из страшной ловушки. Хозяин, помедлив, отошел и уселся в смежной, нарядно светлой комнате. Кутаясь, Фрося пробежала по ковру, увидела себя в зеркале, ужаснулась. Нет и уголка, где бы укрыться. «Куда вы мое бельишко девали?» «Бери любое, все, что тебе понравится». На кушетке, будто на прилавке в магазине, лежали белье из шелка и тонкого батиста с кружевами платья. «Для кого столько натащили?» Фрося схватила рубашку, торопясь и путаясь, накинула ее, потом нарядную нижнюю юбку, еще одну поплотнее, затянула на талии тесемки. На прочие вещи дамского туалета внимания не обратила, стала расчесывать волосы. Хозяин терпеливо ждал. И опять явился один из тех, что крутились тут вначале. Подал беленькие туфли, чулки в красивой обертке. Фрося поискала, чем завязать косу, не нашла. Взяла платье, побледнев, отбросила. Рукавов нет. Вырез воротника насквозь можно просунуться. Потянулась к другому, потемнее. Надела. С непривычки холодок по голой спине, плечам и рукам. Грудь тоже оголена. Подвернулась еще юбка. Не поймешь, верхняя ли, нижняя ли. Девушка свернула ее, набросила шалью на плечи и поверх платья и завязала узлом концы на спине. На душе будто слиток чугунный. Не вздохнуть. Мамонька-то дома не спит. Ждет, плачет, наверное. Отец и Харитон клянут, с казаком шляется. А Нестору и невдомек, в какую беду я попала. Хозяину Фрося выглянула с виду храбро. «Что теперь еще будет? Отпустите меня домой, покуда не поздно. Подружку-то мою не смогли захватить». Она сейчас переполох в Нахаловке поднимет. Придут сюда мои братья, отец, товарищ Коростелев с рабочими. Они вас в тюрьму посадят. Фрося говорила громко, но голос ее заглушался музыкой, пением цыганского хора, которые доносились из соседних комнат. И смешливые огоньки в глазах хозяина погасли. Лицо сделалось властным, жестоким. Опять вошли те двое и замерли, вытянув к нему послушные шеи. Что он им велел, Фрося не поняла, но когда они направились к ней, она отпрыгнула в сторону и стала бросать в них чем попало. Туфлями, банками с белилами и помадой, коробками с пудрой, флаконами духов. Тогда в комнате, ставшей тесной от белой пыли и резких запахов, раздался грозный голос. «Если ты не угомонишься, эти парни тебя мигом успокоят. Иди с ними к тому, кто ждет». «Кто меня ждет?» «Там увидишь». «Не трогайте, я сама пойду», — закричала Фрося, но ее схватили, обернули чем-то и с шуточками потащили, не обращая внимания на яростное сопротивление. Еще и посмеивались. «Перец, а не девка! Если бы он дал нам надкусить этот перчик!» «Обожгешься! Он сам тут терся целый вечер, изучал натуру. Значит, ответственное задание. Другие девчонки отсюда ровно пробки выскакивают». «Для кого же?» «Не приказано говорить». Ее передали кому-то с рук на руки, перебросившись невнятными словами. И опять потащили и вдруг поставили на ноги, сдернув с головы покрывало. Она стояла в кромешной тьме, молча хватала воздух пересохшим ртом. Сердце билось так, что в ушах гудело. Точно слепая, разводя ладонями, ступила шаг другой. И, натолкнувшись на что-то живое, оцепенела. Сильная рука сжала ее запястье, другая коснулась плеч, ощупала косу, шею. «Ефросинюшка, солнышко, это ты, радостная нареченная, «Не бойся, худого не будет. Все для тебя сделаю, всем обеспечу. В почете, в богатстве и холе жить будешь. Беречь тебя стану, как зеницу ока». Где она слышала этот приглушенный нежностью густой голос? Пусть бы говорил, что ему на ум сбредет, только бы не трогал. Худого не будет, а сам обнимает. И она отпрянула, ощутив прикосновение пышной бороды и жарко дышавшего рта. «Господи! Да как вам не совестно? По речам судить, почтенный вы человек, а с ворами водитесь. Зажгите свет. Чего вы света боитесь?» «Зачем он надобен, когда тайна сия трепет своим мраком ночи покрыть стремится? А ты радостно и во мраке, словно звезда, сияешь!» «То разбойники, то полоумный привязался!» — сквозь злые слезы проговорила она, отбиваясь. «Ты сама меня безумным сделала! А разве ты поневоле здесь?» Это был тот, ради которого ее обидели, оскорбили, унизили. Она пережила бог знает что, такое страшное ей не снилось за всю ее короткую жизнь. А он тут сидел, притаившись в темном углу, как паук. Отчаянная решимость и пылкая ненависть овладели Фросей. Страх пропал. Собрав все силы, изгибаясь в попытках вывернуться из жадных рук, она изловчилась и ударила бородача головой, да так, что у того зубы лязгнули и что-то теплое брызнуло ей на грудь. Он охнул и выпустил девушку. «Нос, видно, разбила», — злорадно подумала Фрося, и, не слушая, как он не то хлюпал носом, не то всхлипывал, бросилась в сторону, запуталась в каком-то тряпье, упала, вскочила, налетела на косяк открытой двери, искры из глаз. Но молчком, прямо на далекий свет окна, откинула тяжелую штору и, не размышляя, высоко ли, куда будет падать, рывком ударилась о стекло, словно о звезды, мелькнувшие за ним. Грохнуло железо. Рванулись где-то на цепях собаки, боль пронзила все тело. Но тут же Фросю охватило острое ощущение свободы, радость избавления от неминуемой беды. Она лежала на чем-то холодном и твердом, смотрела в небо, слушала невнятный гомон бессонной улицы. Знакомый голос твердил в сознании: «Мы уже не рабы. Мы совсем не рабы». Стукнула наверху створка окна. Мысль, что ее могут увидеть, что за нею сейчас придут, заставила Фросю подняться. Она осмотрелась и, тихонько прижимаясь к стене дома, пошла по крыше одноэтажной пристройки. Листовое железо предательски погромыхивало под босыми ногами. Во дворе особняка шумел темный сад, лаяли собаки. Смотреть туда страшно. Лучше еще раз броситься вниз, на улицу. Авось не убьюсь, только бы ноги уцелели, чтобы утечь отсюда. Но спрыгнуть вниз оказалось непросто. Пристройка была высокая, затейливая, с большим выступом крыши, украшенным железной решеткой. Выручил Фросю проезжавший казачий патруль. «Стоп, ребята! Чур, мое!» — весело крикнул молодой урядник, увидев тоненькую девушку, повисшую над мостовой. Подскакал и, встав во весь рост на седле, ловко принял ее на руки. «Откуда тебя бросила, красавица?» Фрося молчала, растерзанная, окровавленная, но взгляд ее был так светел, что казаки перемигнулись. «Чокнутая, видать!» Однако отпустить ее без спроса на все четыре стороны не решились. Дело тут, видать, нечистое. Придется в околоток тебя сдать. Там разберутся». «Сдавайте». Охотно согласилась Фрося, знавшая, что в полицейские городские участки, именовавшиеся околотками, сдавали жуликов и подобранных мертвецки пьяных. Она и сейчас в тюрьму пошла бы, только бы не остаться одной на пустынных ночью улицах, да еще в таком наряде. А полицейских, теперь отчего-то называвшихся милицейскими, она не боялась. Какое счастье сидеть на лошади, держась одной рукой за пояс незнакомого казака, другой стягивая глубокий вырез платья. Шаль из юбки слетела, должно быть, во время борьбы, и смотреть на спавший еще город, на дворников, которые лениво начинали мести тротуары. Они, как и все встречные, подшучивали над Фросей и дозорными. Пьяные гуляки пытались схватить ее за босые ноги, видневшиеся из-под нарядных юбок. «У, какие хорошенькие! Где купили?» Фрося ежилась за спиной казака, подбирала колени повыше, но тогда он начинал оглядываться, посмеивался. «Обнимай крепче, лапушка!» У околотка постовой совестил раскосмаченную гулящую бабу, которая крыла его последними словами и лезла в драку, доказывая, что ее взяли не по закону, что она сроду этим самым не занималась, и пусть они лучше наведываются в форштадтские бани, где все банщицы. Дальше следовали такие пояснения, что дружно загоготали и милицейские, и казаки, доставившие Фросю. А она, сначала простодушно занятая безобразной сценой, вдруг увидела верховую лошадь у каменного крыльца участка и казака, который сидел на широких ступенях, облокотясь на колени. Безнадежная унылость была во всей его позе. То ли дремал он хмельной, то ли беда у него какая стряслась. Только что-то знакомое, родное померещилось Фросе в его больших руках, сжимавших понуренную голову. «Нестор!» — крикнула она, еще не веря возникшему предчувствию. Казак вскочил, точно обожженный. «Нестор, это я! Это я!» — твердила Фрося, стараясь оттолкнуть цепкую руку дозорного и соскочить с лошади. А Нестор уже кинулся к патрульным. «Ваша?» – удивился урядник, обрадованный исходом дела. «Моя!» Нестор принял Фросю, не пугаясь ее вида, попытался только поднять короткий лиф платья, чтобы спрятать голую спину, покрытую синяками и ссадинами. «Сестра?» – полюбопытствовал урядник, разговаривая с Нестором, будто со своим сверстником, а не со старшим по чину. «Невеста! Вчера приехал по увольнительной специально, а ее выкрали из-под рук». «Ну, и что теперь думаете?» С интересом, хотя и осторожно, пытал урядник. «Что?» Лицо Нестора сияло отражением гордо счастливой улыбки Фросии. «Сам разве не видишь? Будто казачка, бежавшая из полона. За коварство синяками не платят, а взыскивать с мерзавцев шум поднимать не станем». Фрося сразу забыла о диких кошмарах ночи, и когда Нестор, сев в седло, наклонился, чтобы взять ее к себе, потянулась к нему без размышлений. Пока не наступило утро, они сидели на скамейке бульвара Беловки над Уралом, прижавшись друг к другу. Смотрели, как сходило над городом солнце, слушали щебетание проснувшихся птиц. Им было так хорошо под накинутой на плечи шинелью. «Будто у окошка сидим», — говорила Фрося. «Сам себе не верю. Я ведь чуть с ума не сошел, когда тот гад умчал тебя. Казак?» «Казак. Жалею, что не зарубил его». Пускай живет, а то тебя во строк посадили бы. Не говори про них. Не хочу я. Прошло, будто сон худой. И ладно». Фрося обвела шею Нестора теплой рукой, просунула гибкие пальчики за его воротник. «Я так стосковалась по тебе!» Он вспыхнул, задержав в своей горячей ладони ее руку, серьезно попросил. «Давай сидеть смирно. Мы ведь теперь навсегда будем вместе. Поедем сегодня в нашу станицу, и все увидят, какая ты у меня хорошая». «А как я туда заявлюсь, в этаком наряде?» «Сейчас мы зайдем в магазин, и я куплю тебе платье и ботинки». «Магазин еще закрытый. Поедем лучше к нам, в Нахаловку». «К тебе домой нам нельзя». Нестор, сердясь и недоумевая, рассказал о своем неудачном сватовстве. Фрося выслушала, почти не дыша. «Вот почему никто не стал выручать меня. Ведь Вирка-то, наверное, сказала им». Но, вспомнив, как удалось выскользнуть из сети, раскинутой старым пауком, Фрося развеселилась снова. Она была на воле, Нестор был с нею. Теперь ли унывать? «Если нас прогонят и из твоей станицы, мы обратимся к Александру Алексеевичу. Он нам поможет», — обнадежила она Нестора, гладя его по щеке. «Кто это?» «Коростелев, наш главный большевик». «Скажи, пожалуйста, какие все у тебя важные знакомства?» Она покраснела. Наверное, он имел в виду ее рассказ об обещанных сегодня ночью богатстве и почестях. «Не виновата же я». Потом они опять проехали по главной улице города. Фрося, чтобы не привлекать внимание зевак, надела шинель Нестора, туго запахнулась ею. «Здесь мы, пожалуй, найдем все, что надо». Нестор спешился у магазина готового платья, снял с седла Фросю и нехотя опустил босоногую на тротуар. Поначалу у обоих глаза разбежались, когда приказчик щедро разложил на прилавке товар. Но, посмотрев, дружно облюбовали широченную темно-малиновую юбку в 6 полос с черной кружевной прошивой по подолу и малиновую, узенькую в талии кофточку с отрезной баской, с кокеткой, тоже обшитой кружевом. И еще один наряд они выбрали попроще, с черным крапчатым узором по серому полю, с такой широкой юбкой, что раскинутый зонт ее мог бы закрыть почти весь пол нахаловской землянки. Фрося сразу надела серое поверх своего странного наряда. «Материя больно хороша. Я потом переделаю», — сказала она, просительно глядя на Нестора, который хотел было сбросить ее платье. Когда выбрали черные удобные башмаки с застежкой на пуговицах, Фрося натянула в уголке за ширмой чулки, надела впервые в жизни круглые с бантиками резинки, а потом повязалась кашемировым платком с яркими розанами по черному полю. «Настоящая станичница!» Нестор заботливо оглядел ее и, не торгуясь, купил еще суконное полупальто с плюшевым воротником. Фрося трогала покупки, тихо улыбаясь, смотрела на своего милого, и опять ей казалось, что это сон. Но сон такой, от которого не хотелось пробуждаться. Впервые ей покупали столько обнов сразу и таких хороших. Хозяин магазина, понимающе любовался на молодых людей. Присоветовал взять еще полушалок попроще, нижние рубашки, 2 запона, будничный и праздничный, полдюжины носовых платков. Отстранив приказчика, он сам достал коробку с шуршащими нижними юбками, слезая с лестницы, вытянул еще одну, тоже с юбками из бумажной байки. «Покупательницы этот товар очень уважают». Фрося знала, что зажиточные женщины носили по 5-6 нижних юбок сразу, чтобы казаться толще в бедрах и не просидеть пятна при месячных. Особо гнались за дородностью казачки-хохлушки. И Фрося не раз слышала на базаре их критические замечания по своему адресу. «Яка эта девка, як жичка!» Ей совсем не хотелось предстать перед родителями Нестора, похожей на хворостинку. Но Нестор и так уже поиздержался, а вдруг их не примут и в станице? Куда они тогда подадутся с ее нарядами, без денег? «Хватит, спасибочка», — сказала она, испуганная этой мыслью, охваченная тревогой за любимого человека. «А сколько тебе лет?» — спросил Нестор. «Осенью 16 минет». С минуту он смотрел, как стояла она. Талия в рюмочку над сборчатой махиной юбки. Румянец разыгрался во всю щеку, черные глаза так и горели, светясь любовью, нежностью, радостью. «Горе ты мое! Ведь нас венчать не станут. Придется к епископу Мефодию обращаться, чтобы разрешил». «Что ты? Это нельзя!» «Отчего же нельзя?» Лицо ее стало матово-белым, прозрачным. «Он меня звал в церковный хор, а после рассердился. Содрал с меня красную косынку на улице и чуть не задушил». «Что ты говоришь?» «Вот провалиться. У меня на плечах такие синяки были, почище сегодняшних». Нестор засмеялся. «Святой отец, это мы слышали». «Чего слышали?» «Большевиков он терпеть не может. И женщин в красных косынках тоже». Неприветливо глянула на них изобильная с голого берегового бугра. Еще не так давно приходилось здешним станичникам устраивать на улицах заграждения из опрокинутых барон и тесно составленных телег и саней, чтобы не могли ворваться врасплох немирные степняки. Летом в береговых зарослях Илека сторожевые казаки слегка переплетали на ночь кусты терна, красноталов и колючей челиги, а утром сразу обнаруживали, где пробирались лазутчики врага. Боялись тогда казачки переходить по насыпи перебоини за старицу Илека. Вмиг налетали киргизы, и если успевали увести за пограничную черту, прощай, родная семья. Пленным рассекали пятки, заращивали в ранах конский волос, чтобы не уходили далеко. Сваливало боль на ходу. Некоторые так и жили до смерти в неволе вблизи своих станиц, хотя раньше на Меновом дворе в Оренбурге два раза в год в осенние и весенние ярмарки обменивали пленных. С детства наслушался Нестор песен и рассказов о молодых полонянках, сгинувших в степных аулах, о замученных казаках. Но куда больше пелось песен о походах и саблях острых, об удалых атаманах и волюшке молодецкой, песен лихих и раздольных, прославлявших казачью свободу. Где же она, эта свобода? Пожалуй, правильно говорил дружок Антошка Караульников, что пользуются ею только отцы семейств, богатые самодуры-бородачи. Да и то, не зная, куда девать эту силу власть, тратят ее чаще на мелкое домашнее тиранство. А молодых казаков шпыняют родителей, отсчитывает станичный круг тех, что постарше, служба заедает с руками, ногами, начальство муштрует. Кто не сгниет в окопах, тех гоняют на усмирение. Что же остается от всей вольной воли молодому казаку? Нестор вздохнул. «Невесту привез, а в дом веду, как на казнь. А она хоть бодрится, а видно, нелегко ей. Но жить-то надо, значит, ладить с родными приходится, покорность оказывать отцу-матери». Фрося, правда, с тревогой смотрела на широкие улицы станицы, привольно раскинувшиеся на бугре. Все тут было непривычно и чуждо ей. Добротно свитые высоченные плетни, мазанные и побеленные большие дома под тесовыми и железными крышами. В низине, где зеленела пойма реки Лека, среди высоких тополей тоже виднелись плетни пригородов, а за ними избушки-мазанки с толстыми трубами. «Это карды», — пояснил Нестор. «Летом в них кое-кто овощи сажает, зимой скот живет и работники-кормильщики. Скота и птицы у нас дворы ломятся, в этом все богатство. Вон, на озерах, за перебоинами, где плотники наезженные, видишь, сколько гусей. А на том нашинском краю большая старица Баклуша, в ней гусей и уток тьма тьмущая. Живности девать некуда, а житье скаридное». Так что уж не обессудь. Фрося прижалась плечом, глянула улыбчиво. «Что ты понимаешь насчет скаридности-то? Вот зашел в магазин и столько деньжищу хлопал сразу». «Да ведь не зря!» Нестор припомнил нахаловку, смутился. «Если сравнить, то конечно. Но вот посмотришь, сама поймешь». Белоног похаживал кругом, шелестел жесткой травой резучкой, затянувшей сквозным покровом наступавшие здесь когда-то песчаные барханы. А молодые стояли не спеша войти в станицу. Пусть сначала родные узнают об их приезде. Их, конечно, уже приметили из крайних окон. Во дворах слышались разговоры и девичья суетня. «С той нашей стороны бегут в Баклушу родники по оврагу Джеренскай. Там выше сад большой, яблоки родятся, и мельница работает над плотинкой. В половодье все заливается. И еще одна мельница есть в пойме, где Илек пустили недавно по новому руслу. Вон, где лес густой за лугами, там у нас покосы». Оживленное лицо Нестора казалось Фросии необыкновенно красивым. У нее дыхание останавливалось, когда она смотрела на него. «Только бы не прогнали нас отсюда», — думала она. «Пошли?» — спросил Нестор, не желая дольше пытать ее и себя ожиданием тяжелой встречи. Вместо ответа она подала ему руку, и так рядом, ведя в поводу коня, они вошли в станицу, как сказочный добрый молодец со своей суженой. Повсюду распахивались окна, открывались калитки. Казаки, казачки, малые ребята высыпали на улицу. Расспросов никаких, только «Здравствуйте, да будь здоров». Но уж зато смотрели... Под этими взглядами у Фросии холодело сердце. Но Нестор шагал строгий, подтянутый, и она тоже старалась держаться гордо. Однако при всем волнении она заметила Баклушу, озеро под бугром, потому что птиц там плавала действительно тьма тьмущая. Значит, это уже нашинская сторона. Сердце у Фросии било сильнее и сильнее, а гуси да утки так азартно гоготали и крякали на озере, будто тоже обсуждали новое событие в казачьей семье Шеломинцевых. Звякнула щеколда калитки, и в ушах Нестора зазвучали вдруг слова древней свадебной песни. «Как без ветра, как без вихря, воротечки раскрывались». Пусто на широком дворе. Помедлив войти в станицу, Нестор дал возможность стоустой молве добежать до родного куреня, но не видно никого из большой семьи Шеломинцевых. Все так же рука об руку с Фросией Нестор прошел мимо затаившихся окон дома. Под навесом еще стояли на колесе, насаженном на заостренный столб, глиняные горшки с вечерним молоком для каймака. Видно, женщины, потрясенные известием, забыли о домашних делах. А что отец и брат Михаил? Стукнула дверь. Нестор круто обернулся и покорно опустил голову, хотя руку Фроси сжал еще крепче. Батя, Григорий Прохорович Шеломинцев, утвердился на крыльце, широко расставив ноги в смазных для работы сапогах, бросив руки за спину, в упор мрачно рассматривал Фросю. Спутанная борода густым помелом темнела на распущенной рубахе. Подчеркнуто небрежный домашний вид, оскорбительно неприветливая поза. Дескать, не звали, не ждали, и ради вас суетиться, прихорашиваться не намерены. Не поднимая глаз, стояла возле Нестора его избранница. На что он польстился? Походочку ее легкую, большую косу, прикрытую углом кашемирового платка, уже отметил из окна старый Шеломинцев. Как шла по улице, как в калитку входила. Ничего не скажешь. Природная, без обмана, красота. Красивых женщин довольно повидал на своем веку бывалый казак. Когда служил в личной царской охране при дворе, присутствовал и на короновании императрицы. Хвост ее платья несли пятеро взрослых мужчин. Женщин там было, что звезд на небе, в глазах рябило от их сияющих украшений, от платьев, расшитых златым серебром. Одна перед другой они старались, выставлялись, но даже мысленно он не позарился ни на одну, может быть, как раз богатством нарядов, сбитый с толку. И в его представлении о будущей невестке, жене младшего сына, наружность значения не имела. Пусть даже и умом недовольна будет, но чтобы к дому была, как ловкая упряжка, к доброй лошади. А это личиком редкостно миловидно. Кто она? Какого роду племени? Что дадут за ней? На своем седле привез ее Нестор. Похоже, умыкнул. Чего же ради он, Есаул Григорий Прохорович Шеломинцев, отцу и матери Неонилы очки втирал? Как ни поверни, нехорошо поступил Нестор, а срамил отца перед станицей. Бородач еще не успел составить свой приговор, как из-за его широкой спины выскочила Харитина, с необычной смелостью повисла на шее брата, глянув на Фросю, не сказала, пропела. «Батя, посмотрите, парочка-то до чего славна?» «Славна, это я и без тебя вижу, а насчет пары еще неизвестно», — веско сказал старый Шеломинцев и, не торопясь, сошел с крыльца. Следом выплыла дородная, но с кнопочкой, мать Нестора. Ей хотелось позвать сына и привезенную им девушку в горницу. Не на улице же разводить разговоры. Но она боялась прогневать самого и потому остановилась в нерешительности. Тяжелое молчание нависло тучей над живописной группой, застывшей во дворе. Кстати, подоспевшее тарахтение повозки и топот лошадей заставили всех обернуться к воротам. Харитина бросилась отворять, и во двор бойко вкатила пара буланных. На ворохе свеженакошенной травы сидели раздобревшая Аглаида с грудным ребенком, спавшим на ее раздвинутых коленях, и Михаил, совершенно изменившийся за 3 года службы на фронте. Из станицы уходил в армию румяный, круглощекий, будто полный месяц, казак с буйно кучерявым чубом и всегда смеявшимися глазами. И в прошлом году он был еще веселый, когда приезжал на побывку после первого ранения, а сейчас к Нестору подходил угрюмого вида человек с незнакомо вытянутым под выгоревшей фуражкой темным лицом. Похоже, война не только высушила, выдубила брата, но и озлобила. «Здравствуй», — сказал он Нестору, обнимая его твердыми, словно из корней свитыми руками и трижды целуя. Догадался, что встреча тут получилась трудная. В глазах засветилось прежнее, по-молодому озорное и доброе. «Ты, браток, под батиным крылом все красивишь. За границей тебя наверняка в магазин загробастали бы для показу мужской моды». Отстранил Нестора, смотрелся ласковым взглядом. «Здорово, папаня с маманей выдали тебя за первый сорт. Надо же, ни одного изъянца. Как вы думаете?» Полушутя обратился он к Фросси, желая разрядить напряженную обстановку, и протянул ей жесткую руку. Она вспыхнула, искоса взглянула на Нестора, на его родителей и снова потупилась, ухватясь как за спасение за свой выстроченный складочками новенький фартук. Аглаида, передав ребенка свекрови, тоже поздоровалась за руку с деверем и привезенной им девушкой. Пухлые губы ее смешливо морщились, но улыбка пряталась в прищуре ресниц, ярко-черных, на толстощеком лице с утиным носиком и легкими черточками бровей. Еще свежа была в памяти ссора между свекром и мужем-фронтовиком, да кабы опять не грянула. «Насовсем явился?» — забыв осторожность, спросил брата Нестор. Михаил кивнул, но с таким видом, словно не придал значения этим словам. Дескать, не о том речь, есть кое-что поважнее, хотя багровый рубец на лбу показывал, насколько серьезным было здесь недавнее столкновение. «Пройдемте в горницу», — пригласила всех хозяйка, ободренная поведением старшего сына. Прошли гурьбой в дом, шумно топая по полу, добело промытому в синях, а в горнице, крашенному желтой охрой и устланному покупными дорожками. «Не то, что у нас в землянке», — тоскливо промелькнула у Фроси, не знавшей, куда ей теперь деваться и как себя держать. Чувствуя растерянность любимой девушки от суровой встречи, Нестор взял ее за локоть, поближе притянул к себе. «Но, сынок, рассказывай», — приглушенно ровным голосом произнес старый Шеломинцев, выложив на стол грубые сильные руки с волосатыми запястьями. «Кого это ты привел к нам? С кем тебя судьба свела?» У Фроси больно сжалось сердце. Душно в большом, добротно поставленном доме. Даже мухи и те угомонились от жары. Чуть веет в открытые настежь створки теплый ветер, чем-то печеным, съедобным наносится двора. Есть не хочется, Фроси, но в горле пересохло, может быть, от того, что сердце, похоже, переместилась, стукает где-то под косточками ключиц. Голова так и клонится, плакать охота. «Даже чаем не угостили, сразу допрос. Вот они какие, а еще православными называются. Как же принимают людей те казаки, которые кулугурами зовутся? Сразу поди-ка в колье». И испуганно вздрогнула, когда отец Нестора добавил: «Мы ведь не кулугуры. Те вас и на порог не пустили бы, крик бы подняли. В них чуть что и пошли проклинать. А у нас разговор по-людски, на чистоту. Вы на меня, барышня, не обижайтесь, сами понимаете. Не чужой я ему, и вот она, мать, тоже вес имеет. Нас с ней родители сосватали по старому обычаю. Но теперь времена, понятно, другие. И однако же согласие отца, матери все равно требуется. Опять же, для обустройства новой жизни начала должны быть заложены, фундамент, так сказать». На минуту опять наступило тягостное молчание, а в доме словно бы потемнело. «Какое будет слово со стороны ваших родителей? Кто они?» — «Судя по вас, не скажешь без роду племени». Фрося хотела сказать, что отец ее работает в главных мастерских, что семья Наследовых большая, дружная, и жители поселка их уважают. Но в горле у нее совсем пересохло, и язык словно прилип. Непреодолимая помеха, ненависть отца и Харитона к казакам. Даже дедушка Арефий, Митя и Пашка их не любят. Чувствуя, что щеки и уши у нее горят, а над бровями и стиснутым ртом выступил пот, она посмотрела на грозного хозяина. «Если вам надо богатую, то я не богатая. У меня даже совсем ничего нет. И родители отдавать меня за Нестора Григорьевича не согласны». «Это почему же? Значит, люди бедны, а за человека из состоятельной семьи вас отдать не желают». Фрося еле слышно. «Да». «Но отчего? Позвольте узнать». Она снова сделала над собой огромное усилие и опять подняла дремучие густые ресницы. «Потому что у нас в поселке казаков не любят». «Это верно», – заговорил Нестор, не дав застояться зловещему молчанию. «Ефросинья Ефимовна из рабочей семьи. Отец ее и три брата работают в главных железнодорожных мастерских. Я с ними говорил, они и правда не согласны на наш брак, но нам с Фросией расстаться невозможно, и мы приехали поклониться вам. Если вы тоже не согласитесь, тогда мы с ней хоть в кормильщики, за скотом ухаживать, но поженимся обязательно. За такие слова, за подобное поведение тебя выпороть следует на кругу при всем честном народе», — вскипел Григорий Прохорович. «В кормильщики он пойдет. Твое дело службу воинскую отбывать. Да может, не в запасном полку, а на фронт идти придется. И здесь еще неведомо чего. Время смутно, грозно. Казакам родину защищать, спасать надобно, он в кормильщики. Служить будешь, сукин сын. А женушку куда? От нее и родные отец с матерью отказались». «А я не откажусь». Нестор обнял испуганную Фросю. «Я за нее жизни не пожалею, и уж в крайнем случае найду для нее уголок, где она без страха ждать меня сможет, как законная жена». «Правильно, Несторка». Михаил встал угловатый, костистый, протянул брату широкую ладонь. «Вот тебе моя рука, что мы с Аглаидой заодно с вами держаться будем. Не пыли, батя, Нестору с женой жить, ему и выбирать для себя, Катора по душе. Пороть его на кругу никто не станет. Теперь и в станичном правлении прислушиваются к депутатам из казачьего совета. Давайте не будем срамиться перед родным казачеством. Время невеселое. Сыграем свадьбу без приданного, пускай взамен наш род еще обогатится красивыми казачатами». «Ты коров доить умеешь?» – спросила Харитина после ужина, когда Фрося, обласканная Домной Лукьяновной и Аглаидой, успокоилась и немножко повеселела. «Не приходилось мне». «Ясно, понятно. Вы, городские, только молочко пить гораздо», – подразнила Харитина, уже надевшая пальтишко похуже и черики сырой мятной кожи. Голову она туго повязала платком, запрятав под него косу и светлые завитушки на висках. «Молочко мы никогда не пили», — серьезно сказала Фрося. «Только чай забеливали». «Чего же так?» «Мало зарабатывают рабочие на заводах. Работаем все, и старые, и малые, а только-только на хлеб да на приварок. Из-за того и забастовки». Харитина сунула в карман кусок пшеничной булки для своей любимицы коровы и загремела подойником. Разговор шел в летней кухне Мазанки, жарко натопленной, хотя дверь была распахнута настежь. «А у нас в станицах говорят, рабочие – лодыри и скволыжники, потому, мол, бога-то они не признают, на церковные богатства зарятся. То царя спихнуть с трона старались, теперь хотят ликвидировать начисто казаков и наши земли мужикам отдать». «Насчет земли я не знаю, а казаков у нас не любят от того, что мешают они рабочим законную прибавку требовать. За богатством-то мы и не гонимся». Харитина стояла с подойником в руке, серьезно смотрела на Фросю ясно светившимися коричневыми глазами. «Я впервой разговариваю с рабочей, но тебе верю. Из-за Нестора. Раз он за тебя воюет, значит, стоишь того. За ним девки знаешь, как бегают? А он только с виду баловник. На деле-то строгий». «Хочешь, я с тобой пойду коров доить, покуда Нестор занятый?» – предложила Фрося, проникаясь все большей симпатией к Харитине. «Надо же мне присматриваться, учиться, как у вас тут». «Правда?» – обрадовалась Харитина и достала из ларя старые обноски. «Надевай, в базах-то грязно». Фрося сняла кофту, бережно скинула и свернула широченную юбку. «Что это на тебе?» – ахнула изумленная Харитина, глядя на ее нижний наряд. «Ни воротника, ни рукавов. А материя-то шикарна, шелкова. И кружев-то сколько? Что ж ты говоришь, плохо зарабатываете. Этакого платья у жены станичного атамана нету. Стой! Да оно порвато! И в крови! У тебя и кожа-то содрана да поцарапана!» Харитина зорко оглядела сконфуженную Фросю, и на курносеньком, чуть веснушчатом лице ее промелькнула догадка. «Это тебя дома так отделали?» Фрося только губами пошевелила. «А платье вы с Нестором достали, чтобы под венец пойти?» Фрося кивнула, сгорая от стыда. «Ну и дураки! Кто же такое под венец одеват? И выкат на груди страшенный. Ладно, что ты не толста, а то бы все наружу лезло, как тесто из квашни. Давай, скидывай эту срамоту, пока маманя с Аглоидой не увидали. И снизу-то набрали сплошно кружение. Все снимай». Харитина заперла дверь на крючок, скатала снятое Фросей в тугой сверток. «Покуда спрячем? После покроешь на кофточке на отделке и мне дашь, ладно? А я тебе платье шерстяно подарю. Мы с тобой ростом вроде одинакие». И Харитина, примериваясь, прислонилась к новой подружке. Фрося мигом накинула поношенную кубовую юбку, ситцевую кофтенку, напомнившую ей работу на шерстомойке, сунула ноги в черяки, поданные чистосердечно услужливой Харитиной. «Идет баба за барином», – прозвучала в ушах отцовская поговорка, и снова ворохнулась тоска в сердце. «Покуда мы с тобой коров подоим, а Аглоида с Айшой баню приготовят, тогда и переоденешься», – рассудительно сказала Харитина. «Коровы у нас подпускны, только с подсосом доят», – говорила она, открывая скрипучие ворота базы на втором дворе. «С телятами доим. Почиркаешь сколько, а он уж тут хвостом крутит. Ежели месячный, то хоть убей его. Лезет, да и все. А больших отбивать да доишь, а которые коровы на хуторах, тех запускаем». Фрося слушала и не понимала, как собиралась Харитина отбивать телят и куда запускают коров на хуторах. «У нас здесь и везде палки понатыканы. Без палки в баз заходить нечего». Харитина вооружила и Фросю, с опаской посматривавшую на острые рога коров, сердито косившихся на нее. Их было тут штук 30, а между ними, создавая суматоху, уже толклись телята. Оттащив от матери одного с черчачьими рожками и мохнатыми маслатыми рогами, Харитина пристроилась с ведерком сама, наскоро ополоснув вымя коровы. принялась звонко чиркать молоко в подойник. Но бычок тоже не дремал, разбежался и, конечно, сбил бы девушку, если бы она не вытянула его хворостиной по морде. И пошло. Одной рукой Харитина доила, другой отбивала атаки рослого сосуна. Фрося стояла в нерешительности, боясь подступиться к корове, которую уже сосал теленок. Это был еще маленький, зато пеструха, любуясь им, так и заслоняла его. «Чего ждешь?» Харитина подскочила с молоком, пенившимся в подойнике. «Он тебе и кружки не оставит, ишь как тянет!» Она ухватила теленка за шею, подтолкнула к морде заволновавшейся матери. «Давай, садись, я его подержу!» Фрося заспешила, стараясь подражать движениям Харитины. Начеркала на землю себе в рукава на ноги пеструхи, попала и в подойник. Харитина заглядывала сбоку, поучала, смеялась. Молока от такого большого стада надоились совсем немного. Телята буйствовали, требуя свою долю, опрокидывали подойники, отталкивали девчат. «Мучение-то какое!» – сказала Фрося, с уважением глядя на ловкую и смелую Харитину. «Зачем бы вы их приводили вместе? Оставить им половину, пусть сосут». «Да уж так заведено. Себе масло, молока и каймаку хватат, работникам тоже. Не жалем и для телят, что просли хороши». Харитина потрогала синяк над локтем в продранном рукаве. «Ишь, как саданул, проклят! На быках пашем, на быках в извоз и посена. Вот и душимся с этой скотиной». Она процедила молоко, разлила его в крынки и горшки, потом снова провела